Внимание! Говорит Москва! Гнев и возмущение всей страны вызвала разоблаченная на процессе гнусная деятельность троцкистских агентов международного фашизма. Этой троцкистской, трижды проклятой банде может быть один приговор – расстрел.